Военное вторжение Драговича, конечно же, не обрадовало Генри Дэвиса. Он прошел к столу, сердито глянул на конверт. Его заметно злило то, что сейчас творилось в его конторе. Но еще больше выводило из себя ощущение измены. При всем своем позерстве и могуществе Генри был одиноким человеком. Жену свою он так или иначе купил, детей у него не было. Кроме работы в его жизни не было больше ничего. Вместо друзей у него были соучастники, и единственное доверие, которое он признавал, это самоубийственное соглашение между двумя людьми, имеющими друг на друга весомый компромат. Он хотел иметь своего протеже, который был бы ему как сын. Но я уж точно не хотел сопровождать его в этом аду. Он поднял со стола пакет с уликой. «Продать порося в мешке. Очень древнее, причем простейшее надувательство. Один другому продает якобы поросенка и вручает ему мешок, в котором сидит некто гораздо менее ценный. Игра очень рискованная и зачастую глупая. Но тут у меня были свои козыри. Отец претерпел смертельное избиение, не выдав Дэвису улику, чтобы Генри был на все 100 уверен, будто у меня что-то есть. Но это была лишь часть игры. Генри слепо веровал в то, что сам проповедовал. Мы же, мошенники, не верим по сути ни во что. Но легко умеем подобрать ключ к тому, во что верит кто-то другой. И если жертва безоговорочно верит в некую истину, зуб даю, мы найдем способ обернуть эту истину против самой жертвы. Генри не стеснялся твердить свой главный постулат. До каждого человека можно добраться, каждый имеет свою цену. Единственное, во что он верил, в людское вероломство. В нем и крылось могущество Дэвиса. Я же собирался сделать из этого его слабость. В мире Генри не было такого понятия, как честность. Ему необходимо было поверить, что он меня подмял, что меня, как и всех прочих, можно подкупить. И я дал ему эту возможность. Конверт здесь уже ничего не значил. Я играл не уликой. Я играл самим Дэвисом. Теперь, когда Маркус юркнул за фальшивую панель в потайной проход к хранилищу Генри, тот взял в руки конверт, открыл его и вытряхнул содержимое на стол. Оттуда на стол выскользнул ломтик сушеного абрикоса. Следом выпорхнул листок с меню из белого орла. Радомир предлагал для правдоподобности сунуть туда настоящее человеческое ухо. Мол, за этим дело не станет. Но я отказался. «Там нет улики, Генри», — сказал я. Маркус сжег их в Министерстве юстиции. Выстрелы стали слышны совсем близко. Одна пуля прорвалась через украшавшую панели лепнину, и по кабинету разлетелись гипсовая пыль и мелкие осколки. «Радомир все слышал», — кивнул я в сторону камеры, запрятанной где-то в книжных полках. «Он знает, что ты убил его дочь». Я, конечно, и сам наблюдал патриархальные манеры Драговича на устроенном им в Колумбии домашнем представлении. Но именно Генри поспешил предупредить меня, сколь опасен человек, живущий лишь кровью и честью для его Дэвиса мира, держащегося на заранее просчитанной людской жадности и страхе. В «Белом орле» я стойко держался своей версии, даже когда Радо рассек мне кожу. Думаю, лишь тогда он поверил, что я на самом деле не лгу, и решил таки выслушать мой план. Я знал, если я сумею подтвердить, что Генри действительно убил его дочь, если заставлю Генри сознаться в этом преступлении, беспредельная психопатическая злоба Драговича довершит дело. Может, Радо и военный преступник, но у него, по крайней мере, есть свой кодекс чести. Некое воровское благородство, которое так или иначе делает его на порядок честнее тех, с виду респектабельных людей, которых Генри имел каждый божий день. Генри облажался с дочкой Радо, как облажался и с моим отцом. И теперь он начал понимать, что та единственная истина, на которой держался весь его мир, оказалась полным фуфлом, что некоторые вещи вообще не имеют цены, что есть люди, с которыми невозможно сторговаться. «Ты неблагодарный ублюдок», — процедил Дэвис. «Я дал тебе все. Я поднес тебе весь город на тарелочке. И теперь, когда ты пошел на меня, ты даже это не смог сделать достойно, как полагается мужчине. Ты прячешься за спину Радо». Я все так же был прикован к шкафу. Дэвис стоял надо мной, весь клокоча от злости. «Ах, эта сучка Энни!» — прорычал он. «Я понял, вы все так же вместе. Теперь картина проясняется». Он поднял взгляд на дверь. «Я через несколько минут вернусь. Она будет мучиться первой, а ты будешь смотреть, а потом настанет твоя очередь». «Думаешь, ты нашел выход, Майк? Думаешь, я не смогу до тебя добраться?» «Нет, парень, ты только сделал всем хуже. Ты еще будешь просить меня, умолять, чтобы я перестал. Ты дашь мне все, что я хочу, и даже больше». И он, что из силы, пнул меня ботинком в лицо. Комната вокруг задрожала и поплыла, словно в старом телевизоре, но сознание я все же не потерял. Теперь выстрелы и вопли раздавались совсем близко. Дэвис вынул из кобуры на боку пистолет и шагнул через фальшивую панель в стене в коридор к хранилищу. Я сплюнул кровь, очень стараясь пустить плевок по длинной дуге. Но он все равно плюхнулся мне на рубашку. Болеутоляющее уже переставало действовать. Чтобы голова хорошо соображала, я принял всего одну таблетку. Так что имело смысл поторопиться. Наручники держались прямо у кистей рук, очень тугие, с двойным замком, расположенным подальше от пальцев, так что я не смог бы их вскрыть, даже если бы Маркус не забрал у меня все, что можно использовать как отмычку. Оружейные хлопки сделались еще громче, словно стреляли уже в самом кабинете. Послышался чей-то стон. Наручники никак не могли расшириться, а значит, надо было малость уменьшить себе кисть. Правой рукой я заломил назад большой палец левой, ощутив сопротивление сустава. Кость прогнулась совсем чуть-чуть. Я отпустил палец. И все же я хотел заставить себя высвободиться. При мысли об этом мурашки побежали по телу, и сама идея показалась сомнительной. Что ж, займусь потом латанием дыр. Я резко дернул большой палец назад. Кость хрустнула, точно сухой хворост. Комната опять поплыла перед глазами. Я осторожно вытянул кисть руки, сдвинув наручник поверх сломанной кости. Горлу подкатил рвотный комок, и я еле сдержался, чтобы от мутящей боли не сметать завтрак. Итак, рука была свободна. Я поднялся на ноги, звякнув наручником на правом запястье. Обыскав ящики стола, я обнаружил, что Генри забрал свой единственный ствол. Я отступил к открытому проему в стене, ведущему в хранилище. Сразу за дверью оказалось пусто. Слышалось лишь тяжелое дыхание. Выстрелы прекратились. Я прошел чуть глубже в коридор, осторожно выглянул за угол. Там валялось 4 или 5 тел. Среди них Маркус и Радо. Генри оказался прав. Драгович станет защищать свою честь, независимо от того, в какую цену это выльется. На это я, впрочем, и рассчитывал. Вот только Радо не дошел до цели. Держа перед собой пистолет, Генри перешагнул труп Маркуса, проверяя, нет ли стрелков за дальней дверью. Он пережил уже не одну бойню. Я не мог допустить, чтобы он пережил и эту. Я должен был подобраться к нему сзади, забрав оружие у мертвецов. Но у тех нескольких пистолетов, что я видел на полу или в руках упавших стрелков, затвор был в заднем положении, и обоймы пусты. Я не заметил ни малейшего движения. Рада хорошо прикинулся трупом. Лишь шевельнулась его рука, поднимая ствол, и дважды прострелила Дэвиса через левую лопатку. Тот обернулся с искаженным лицом, качнулся, опершись на мусорный бачок, и сполз вниз, усевшись на полу, точно не умеющий ходить карапуз. Он привалился спиной к двери, стеная через стиснутые зубы, и разрядил полную обойму, все 9 пуль, в лежащее ничком тело Радо. Ничто не могло так вывести его из себя, как человек вроде Драговича. Человек, которого он не мог контролировать. Серп, наверное, был одной ногой на том свете еще до того, как Генри стал в него стрелять. Так что теперь-то он точно был мертв. Когда же я двинулся мимо трупов, Дэвис понял, что его ярость сыграла с ним злую шутку. Пистолет его был пуст, и второй обоймы не имелось. Казалось, каждый вдох причинял ему страдания. От пуль Радо в его груди зияла рана размером со сжатый кулак. Я медленно приблизился к Дэвису, наступил на руку с оружием и выбил ногой пистолет. Поглядел на него несколько мгновений. «Я знал, что у тебя для этого кишка тонка, Майк!» — злобно прохрипел Генри. Судя по звуку, в легких у него была кровь. «Ты можешь лишь прятаться в сторонке, рассчитывая, что кто-то другой сделает за тебя грязную работу. Твой папаша или Радо, или даже Энни. Думаешь, ты такой весь из себя хороший парень с высокой моралью. Но это малодушие, Майк. Ты не сможешь меня убить». Он поднял правую руку, призывая меня ему помочь. «Кавалерия на помощь не придет, Майк. Хорошая попытка, вот только все мертвы. Дай мне руку. Я научу тебя. За этой дверью», — кивнул он на вход в свое хранилище, — «лежат все тайны Вашингтона. Это стоит миллиарды. Ты славно сыграл против меня. Помоги-ка мне подняться. Я включу тебя в дело. Будешь моим полным партнером». Взяв за руку, я поднял Дэвиса от двери. «Вот так, Майк», — улыбнулся Генри. Из бачка справа я вытянул толстый пластиковый мусорный пакет. Озадаченно взглянув на него, Дэвис пошел на новую уловку. «Ты не можешь меня так хладнокровно убить, Майк. Ведь ты тогда станешь не лучше меня. Таким же безнравственным и таким же убийцей. В итоге все равно вольешься в мою команду. Ты не можешь победить. Лучше помоги-ка мне подняться, и мы вместе будем править Вашингтоном». Генри был, по сути, прав. Я припомнил тот захлестнувший меня поток ярости, когда я стукнул каблуком полицейского, когда мне впервые пришла мысль, что Энни меня предала, или когда я наблюдал, как кровь Лэнгфорда циркулирует по аппарату диализа. Я и теперь хотел поддаться чувству, позволить своей ненависти хлынуть неконтролируемой волной, разрушая все на своем пути. И, Господи, как же мне было бы тогда хорошо! Но теперь я точно знал, что отец говорил правду. Он не был убийцей. Никакого насилия. Может, мы и воры, но точно не убийцы. Генри заметил мои колебания, и в его глазах мелькнуло облегчение. Я накинул ему на голову мусорный пакет, ударил кулаком в живот, усадив тем самым на пол, оседлал Дэвиса и здоровой рукой затянул пакет покрепче. Пока Генри жив и может дергать чьи-то струны, этот порочный мир предательства и коррупции будет существовать, и я никогда от него не освобожусь. Дэвис забился, пытаясь содрать пакет, потом вцепился в меня, забрыкался на плитках пола, распихивая ногами мертвые тела. Целых 3 минуты он корчился и стонал под толстым полиэтиленом. Вся эта процедура оказалась куда отвратительнее и тягостнее, чем я ожидал. Я наверняка мог найти у лежавших тут бойцов какое-нибудь оружие с несколькими патронами. К тому же еще много трупов валялось во внешних коридорах. Но мне необходимы были глаза Генри. Я еще долго держал Дэвиса после того, как его ноги в последний раз вяло дрыгнулись на полу. «Майк?» — послышался голос совсем рядом с кабинетом. Я быстро высунулся из-за угла. Там стояла Энни. Я стянул с головы Генри пакет и покидал в него оружие. Затем перевернул Маркуса, обшарил его липкую от крови одежду и, наконец, обнаружил то, что искал. Бумаги, что он забрал у меня при обыске. Чертежи дома, который отец мечтал построить для нашей семьи, но так и не сумел. Я взял Генри за правую руку и поволок его по полу к двери в заветное хранилище. Энни заглянула в проем за фальшивой панелью. «С тобой все нормально?» — спросил я. Она кивнула широко распахнутыми глазами, глядя на валяющиеся в коридоре трупы. «Вот и хорошо, я сейчас». Она отпрянула обратно в кабинет. Я оглядел дверь в хранилище. Там стоял биометрический замок со сканированием отпечатка пальца и сетчатки глаза. Модная хреновина. Я поднял безвольную руку Дэвиса и прижал к экранчику. Красный огонек сменился на зеленый. Тогда точно в кошмарном сне я подлез Генри под мышку, вывихнутым плечом со сломанной рукой, и, помогая себе коленом и здоровой рукой, сумел-таки поднять его обмякшее тело. Глаза его были широко открыты и пялились в никуда, вызывая мороз по коже. Я чуть подтолкнул локтем его голову, и глаз Генри оказался аккурат возле сканера сетчатки. С глухим механическим шумом задвижки на двери отползли в сторону. Я сбросил с себя тело Генри и открыл дверь в хранилище. На полках лежали скрупулезно подписанные папки, видеозаписи, аудиокассеты. Все тайны, что Дэвис собрал, отстраивая свою империю власти. Десятки лет шантажа и вымогательства. Вот они. Только руку протяни. Генри был прав. Здесь было все, чтобы я мог достичь его вершин и контролировать весь Вашингтон. К тому же, перешагнув через только что убитого мною человека и ступив в его святая святых, я, конечно же, совсем не ощущал себя добропорядочным гражданином. Эта сделка была куда лучше прежней. Все царства мира и слава их. И при этом никакого подчинения Дэвису. Все для меня одного. Возможно, он был прав. Каждый человек имеет свою цену. Может, это и есть моя цена? «Майк?» — позвала меня Энни. Она стояла у входа в хранилище, с ужасом переводя взгляд с одной моей раны на другую. «С тобой все хорошо?» «Как никогда», — ответил я. «А ты точно в порядке, дорогая?» «Да, только в шоке от всего от этого». «Вот и хорошо». Я подхромал к ней поближе. С моими перебитыми конечностями большее, на что я был способен, желая обнять Энни, это просто прижаться к ней. Она провела мне пальцами по волосам. «Что там?» — показала она взглядом на хранилище. «Ключи от царства». «И что ты собираешься с ними делать?» Я посмотрел на мертвые тела, на лужицы уже сворачивающейся крови на полу. Мне столько всякой жути пришлось пережить, и здесь, и при пожаре в министерстве, а еще это обвинение в двойном убийстве и множестве других преступлений, которые я совершил при побеге. Потребуется очень много кого убеждать и много на кого воздействовать, чтобы выбраться из этих жутких тисков, благодаря которым моя шкура была еще цела. Я вошел обратно в хранилище и принялся пролистывать папки. Это была на сенатора, это на председателя какого-то комитета, а вот нашлась и на шефа полиции. Многие годы я убегал от своего воровского прошлого, от мошенника отца, стремясь к респектабельной жизни, и вот прохиндеи каким-то образом вдруг оказались честными людьми, а честные прохиндеями. И теперь передо мной встал выбор — закрыть дверь и уйти, оставшись единственным, кому известно о моем благородстве, и пусть полиция гоняется за мной, как за преступником, или же занять трон Генри, выбрать грязь и коррупцию и жить себе по-королевски, просто покупая уважение общества. Я огляделся. Все секреты Вашингтона словно замкнулись на мне теперь. Я не выбрал ни то, ни другое. Конечно, я уже родился пройдохой, но, как и мой отец, был честным вором. Я решил забрать отсюда все компроматы, использовать те, что помогут мне выбраться из моего скверного положения, а остальные предать огню. Подал голос мобильник Энни. Она посмотрела на меня, подняла телефон. На экранчике высветился номер Картрайта. Я принял вызов. «Он жив, Майк», — сказал тот. «Что? Твой отец жив? Как это? Сейчас некогда объяснять. Ты в группе Дэвиса?» «Да». «Ты в порядке? Все хорошо. Энни тоже. Подкрепление нужно? Только чтобы выбраться отсюда. Тут одни трупы, и скоро, похоже, проходу не будет от полиции. Ты где?» «Выворачиваю к тебе, к Коннектикут-авеню, шуршу, как могу. Копы уже прибыли?» Я выглянул в дальние окна кабинета. Напротив особняка припарковались две патрульные машины. «Тут есть второй вход», и я направил Картрайта через подземный паркинг тем путем, которым тащил меня Маркус, отловив в музее. Затем я схватил пакеты для мусора и вытряхнул в них все, что мне было нужно из архива Генри. Два моих противника, люди Генри и Радомира, уничтожили друг друга. Мы с Энни пробрались через беспорядочно валяющиеся трупы, встретились внизу у лестницы с Картрайтом и поскорее рванули оттуда, пока полиция не оцепила все здание фирмы. По пути Картрайт поведал мне, что случилось в больнице. Жестокие избиения вызвали у отца забрюшинное кровоизлияние, причем в тех отделах живота, где их трудно было обнаружить. Отцу успели сделать два переливания крови, прежде чем хирург сумел выявить очаги кровоизлияния и их закрыть. С медицинской точки зрения с отцом все было хорошо, но люди Дэвиса уже окружили клинику, и Картрайт сообразил, что лучший способ вывести оттуда отца — это его убить. Он стибрил с отцовского запястья бирочку с его именем и ловко подменил на ту, что прицепили к доставленному после аварии мотоциклисту, умершему в крыле экстренной помощи. Думаю, это была вариация на тему разводки с моргом. Поскольку люди Генри думали, что мой отец мертв, у Картрайта было в достатке времени, чтобы отвезти его к своему приятелю-ветеринару. Я бы, конечно, вряд ли обратился за помощью к такому доктору. Но когда, наконец, увидел отца, скрывающегося в глубине небольшого зоомагазина под Эшбурном, в окружении порыкивающих померанских шпицев и пронзительно кричащих попугаев, выглядел он вполне нормально. Он был бледен, как полотно, но в целом жив-здоров. «Кажется, ты кое-что у меня свистнул», — улыбнулся отец, приобняв меня одной рукой. «А, так вот как это получилось», — хмыкнул я, отдавая ему заляпанные кровью бумаги с планами дома. «И как ты сделал Генри?» — спросил отец. «Продал порося в мешке». Отец, понимающе кивнул. «Славный мальчик». Вскоре мы приступили к строительству нашего дома. В хранилище Генри обнаружился увесистый тюк с наличными. Я решил, что это вполне нормальная компенсация за риск и причиненный здоровью ущерб. Часть этих денег ушла на бетон, балки и прочие стройматериалы, чтобы отцовский дом мечты принял нужные очертания. Все улики по тяжким, не имеющим срока давности преступлениям, всплывшие при разборе папок Дэвиса, были переданы прокурору. Тот же компромат, которым Генри принуждал законников к фальсификациям, я теперь использовал вторично, чтобы восстановить справедливость. Это позволило мне развеять все недавние недоразумения с органами власти, а заодно убедиться, что детектив Ривера из управления городской полиции не увидит долгожданных гранитных столешниц, как своих ушей. И, наконец, для всех оставшихся орудий шантажа моего бывшего босса мы нашли достойное применение. Первое, что мы сделали на новом отцовском участке, это выложили на заднем дворике каменный очаг. Когда отец поправился, то мы с ним и Энни отнесли на задний двор складные кресла, расставили их у очага и разожгли отличный костер. Из хранилища Генри я вынес все папки, все видео и аудиозаписи. Мы сидели вокруг костра, жарили мясо на решетке, попивали пиво. И было это так же здорово, как тогда, в далеком детстве, когда теплой летней ночью я качался на качелях, глядя, как родители беззаботно смеются у костра. Теперь мы снова отдыхали у очага, как обычная счастливая семья. Разве что при этом мы сжигали улики. У нас с Энни осталось достаточно денег, чтобы отправиться на время в какое-нибудь теплое местечко и потом где-нибудь основательно осесть. Однако отцу требовался некоторый срок, чтобы окончательно встать на ноги. Да, в общем-то, нам обоим было что залечить. А потому, застряв в округе Колумбия, я решил извлечь из этого пользу. Я был в сущности честным человеком, хотя и не мог полностью отбросить свои плутовские замашки. Да, собственно, я и не хотел от них избавляться. Жизнь меня научила уму-разуму. Именно честные люди втянули меня в жуткую переделку, а преступники, от которых я всячески отбрыкивался, как раз из нее вызволили. Сейчас это с трудом представлялось, но было время всего-то год назад, когда я надрывался, претендуя на две гарвардские степени, вдобавок работая на полную ставку, мечтая, что однажды сделаю что-то стоящее в этом вашингтонском вертепе. Итак, архив Дэвиса сгорел. За эти чужие тайны я рисковал собственной жизнью и теперь должен был убедиться, что ни клочка не уцелело. Отныне все это жило лишь во мне. Но даже не будучи разложено по папкам, одно лишь знание о тех темных историях впечатляло. Мне было интересно, можно ли извлечь какую-то пользу из всего того, что взбаламутил дьявол Генри? Интересный вопрос. Можно ли оставаться честным в городе, управляемом мошенниками и лжецами? Пока строился наш дом, странные вещи начали происходить в столице. Стало меньше скандалов между приверженцами разных партий, меньше позерства перед грядущими выборами, меньше, так сказать, откатов на чьи-то особые интересы. Толковые законопроекты были поддержаны при голосовании и республиканцами, и демократами. Это была наиболее плодотворная сессия правительства за очень долгое время. Как будто всякое влиятельное лицо Вашингтона вдруг обнаружило, что у него, оказывается, есть совесть. А может, невесть откуда взявшееся рвение заниматься государственными делами? Никто не знал, кто или что стояло за этими переменами. И я уверен, так будет и впредь.